Забавно, что с одной стороны правила для суда аристократов придумал мой далекий предок, а с другой стороны, их ввел мой наследник. Первое дело, на первый взгляд, было совсем простым. В зал заседаний вошли два графа, которые не могут доказать, чей род древнее. Зачем им это? Да дети женятся, а они попросту не могут правильно заполнить документацию и определить, чей род сильнее. Такое случалось часто. В период войн дворец не раз горел, и несколько раз архив приходилось восстанавливать с нуля. Только вот я реально знаю, чей род древнее, поскольку был лично знаком с предками обоих. Но вот как им об этом сказать, доказательства у меня есть только на словах. А так я обязательно обижу одну из сторон. «Вы все сказали?» – спросил я у этой парочки, когда они закончили объяснять причину появления и перешли к спору между собой. «Да, все», – хором ответили графы. «Тогда мой вердикт таков. Укажите в пункте о старшинстве, что ваши роды равны. Но извольте», – осторожно возразил граф Фаберин, – «мой род древнее». «Нет, мой», — резко возразил ему граф Штольц. «Молчать», — воскликнул я. Поднялся я с кресла и сделал жест рукой, привлекая внимание. Интересно, что сейчас в свои 20 лет я показываю этот жест двум мужчинам за 40, а когда делал это в своей первой жизни, вся страна с замиранием сердца смотрела и слушала своего императора. «Я предлагаю вашим родам вступить в союз на равных условиях. Они женятся по большой и чистой любви, так пусть же вступит в брак, как равные. Если ваши дети согласны на такой вариант, то, по сути, это ничего не изменит в ваших взаимоотношениях, ведь вы, уважаемые», я строго посмотрел на Штольца и продолжил, «разве не ваш предок, Герман Владиславович, в одиночку защитил Кронштадтскую крепость?» Выдержав небольшую паузу, я перевел взгляд на второго мужчину. «Или граф Фаберин, разве не ваш прапрадед ворвался в Санкт-Петербург и прорвал кольцо оцепления северян?» Я многозначительно посмотрел на обоих мужчин, которые смотрели на меня широко распахнутыми глазами, и спросил, «разве такие роды не могут быть равными?» «Я не против», — кивнул Аберин. «Тоже не против», — поддержал его Штольц. «Отлично. Так что, если ваши дети тоже согласны, то спор решен». С трибун послышался крик. «Мы не против». Молодые люди ответили вместе, и мне очень понравились улыбки, что я увидел на их лицах. Остальные 6 дел были такими же простыми, а вот последние. Это было как раз то, ради чего канцлер и пригласил меня сюда. Один из распорядителей принялся зачитывать вслух обвинение. Во время праздничного застолья барон Алтухов Станислав Витальевич убил жену беститульного аристократа Гараева, после чего умертвил его дочь и двоих сыновей. «Это все», — уточнил я. Распорядитель помотал головой и продолжил. Также, согласно докладу тайной канцелярии, когда сам Гараев вернулся с войны и захотел отомстить, то вызвал Алтухова на дуэль, где и был пристрелен. Но дуэль была на клинках. «Однако, Дмитрий Алексеевич, прошу вас учесть, что показания противоречивы. Половина слуг и родственников отрицает произошедшее». В последних словах слышался явный намек, но я не стал обращать на него внимания. Он протянул мне папку с делом, чтобы я мог подробнее ознакомиться со всеми показаниями. Получалось так, что отрицали произошедшие только слуги самого Алтухова. Виктор Степанович все знал. «Понятно, почему мои братья и сестра сейчас во дворце, но не хотят заниматься подобными вещами, потому что здесь нужно брать ответственность не только за себя, но и за других». В зал заседаний под стражей завели молодого барона. Он был чуть старше меня, всего 26 лет. Этот парень занимается основными поставками железа и угля для военной отрасли, поэтому мне и советовали внимательно к нему присмотреться. Но что я вижу? Взгляд победителя. Он уверен, что казни не будет. «Есть что сказать?» — спрашиваю у него. «Цесаревич, мой род занимается добычей железа и угля, а также их поставками для регулярной армии. Как вы думаете, был ли мне смысл убивать каких-то недоаристократов? Да мне стоило бы бросить пачку денег у их ног, и они бы сами сделали все, что я пожелаю. Особенно женщины», — ухмыляется Алтухов. Судя по реакции обвиняемого, жена беститульного аристократа Гараева и стала причиной происшествия. Скорее всего, женщина попросту ему отказала, и он не смог смириться с подобным отказом. «Действительно», — усмехаюсь я и вскидываю брови. Алтухов повторяет мою усмешку, а я снова встаю с кресла судьи для вынесения приговора. «Казнить». У барона глаза на лоб полезли, а один из советников вскочил из-за стола и прокричал: «Дмитрий Алексеевич, подождите, это важный род, казнить». Громко повторяю я, и стража уводит виновного. Наблюдатели в удивлении смотрят на меня, мало кто из них умеет хорошо скрывать эмоции. Это было последнее слушание, спрашиваю я у того самого советника. Да, кивает он. Отлично, пойду отдохну. После этих слов я выхожу из зала заседания и иду в свои покои. А из слушания можно сделать однозначный вывод, что не умеют нынче люди принимать тяжелых решений. Когда аристократ, лицо империи, творит, что ему заблагорассудится, и от этого страдают другие люди, остальные дворяне его покрывают. Они считают, что нельзя наказывать того, кто богаче и знатнее пострадавшего. Хм, конечно, нельзя, нужно. Скорее всего, это ошибка службы безопасности, и этого барона Алтухова должны были вытащить из теплой кровати сразу после происшествия и вздернуть у дома или пристрелить. Впрочем, неважно, как. Главное, что если бы наказание последовало незамедлительно, сам Гараев был бы до сих пор жив. Аристократия – это не только про статус и уважение, но и про ответственность. Об этом я думал, засыпая в своей кровати. Сегодня я принял эту ответственность, а в будущем приму и последствия. Глава 3. Виктор Степанович выслушал по телефону донесение о произошедшем на суде от одного из своих подчиненных, а затем перевел взгляд к окну служебной машины, за которым сменялись дома богатого района столицы. Он возвращался во дворец с важной встречи, которую следовало проводить на нейтральной территории, чтобы ни в коем случае не раскрыть своих шпионов. Но думал он сейчас не о них, хотя и они передавали информацию о том, как накаляется ситуация на севере. Великий Северный Союз постоянно атакует российские границы. Виктора Степановича больше удивляло, как легко и быстро цесаревич Дмитрий разрешил ситуацию с бароном Алтуховым. Он ожидал, что виновнику впаяют внушительный срок, и канцлеру самому придется вмешиваться и договариваться на более выгодные условия, чтобы избежать последствий. Теперь же последствия коснутся только цесаревича, а ведь его предупреждали. После этого случая у Виктора Степановича остался легкий осадочек. У него был хороший план, но он провалился. Алтухов должен был получить нехилый срок от молодого и горячего цесаревича, а потом он явился бы лично и помог Алтуховым решить этот вопрос с выгодой для империи и немножко для своего рода. Вернувшись во дворец, Виктор Степанович сразу направился в свой кабинет и принялся разбирать скопившуюся документацию. Как же он не любил это дело, не то, что оперативную работу. Да, возраст был уже преклонный, но канцлер бывало не отказывал себе в удовольствии поучаствовать в оперативных заданиях, а также он лично допрашивал предателей. Это вообще было его любимым делом. Получать информацию самым первым, а затем грамотно и с выгодой использовать ее. Но это было не то, чем Виктор Степанович мог бы гордиться. Канцлер напрямую руководил службой безопасности империи, и от его решений зависело очень многое, как и было сейчас. Если бы не наследники, то даже трон мог легко перейти в его руки. Его мысли прервал стук в дверь, и после разрешения в кабинет вошел один из его сотрудников. Широкоплечий мужчина в очках и в дорогом костюме положил на стол канцлера привычные отчеты. Но в этот раз папка была такой толстой, что проще было лично спросить, каковы основные выводы. Поднял он свой взгляд на мужчину. Противостояние на севере перерастает в настоящую войну. Это канцлеру уже было известно. Что-то еще. С Персией дела обстоят не лучше, но прямо сейчас война не начнется. Мы тесно работаем со службой разведки Лаврентьева. Донесение приходит напрямую. Не так давно служба безопасности и разведка объединились. Было налажено взаимодействие между структурами, и с тех пор папки с отчетами стали в два раза толще. После смерти императора ведомством стало не до вражды, и Разумовский с Лаврентьевым договорились действовать вместе ради блага империи и немного своей личной. Да и выборы нового императора на носу, никто не заметит, как пролетят эти 3 месяца. Наследники молоды, хотя Дмитрий довольно неплохо себя показывает, но дар его бесполезный, и в будущем он был бы слабым императором. А еще его поведение нетипично для наследника. Он не участвует в борьбе, а это означает, что его амбиции не особо велики. Такой император им не нужен. Даже первого императора на пике своей силы, когда он добился колоссальных результатов, сложно назвать сверхсильным. Он был гениальным человеком и достиг больших высот в политике, подняв империю с самых низов. И даров у него было много, только ни один из них нельзя назвать сильным, хотя первый император, судя по данным из архивов, владел ими довольно неплохо. А у Дмитрия был точно такой же дар, как и у его далекого родственника. Дар этот слишком специфический, и нужна не одна жизнь, чтобы в полной мере овладеть всеми доступными силами. Жаль, что у Дмитрия такой возможности нет. Открыв отчет, канцлер пролистал первые страницы и убедился, что с персами ситуация обстоит сложная. Они активно внедряют своих агентов, а все их действия сводятся к тому, что они готовятся убить нового императора. «Как думаешь, у персов может получиться убить нового императора?» — обратился он к сотруднику. Он и сам знал ответ на этот вопрос, но ему хотелось услышать и другое мнение. В игру вступили многоликие и другие их элитные подразделения. Безопасность, даже здесь, уже не может быть абсолютной. Виктор Степанович присвистнул. Он не думал, что на его веку он увидит такой беспорядок не только в столице, но и даже во дворце. Во дворце их не вычислили. Нет, Виктор Степанович, вам сразу же доложили бы. Прикладываем все усилия, но пока никаких следов. Верно, это не та информация, которую можно написать в отчетах. То, что здесь могут быть лучшие убийцы Персии, он не сомневался. Конфликт был давний, и обе страны постоянно готовились к войне. Вот только последние годы империя делала это все хуже. А сколько случайных и нехороших вещей случалось в каждой стране, даже сложно подсчитать. Кто-то умрет или что-то взорвется, но к этому уже все привыкли. Продолжайте поиски, наши шпионы врать не будут. Мне достоверно известно, что они скрываются тут уже много лет. Своих людей канцлер много раз проверял и был уверен в их честности и преданности. Сотрудник кивнул, и Виктор Степанович жестом указал, что тот может быть свободен. Персидский царь серьезно взялся за это дело. Сразу видно, что хочет сделать себе репутацию в мировой политике за счет Российской империи. И он готов любыми способами устранить нового государя. А скрывающихся во дворце многоликих точно хватит на один серьезный удар, несмотря на то, что служба безопасности бросит все свои силы на защиту нового императора. Канцлер сразу вспомнил, как после смерти государя Персия заявила о своих старых обидах и прямым текстом дала понять, что новый император долго на троне не просидит. И сейчас он видел тому все доказательства. Но персы еще и условия выставили, что новый император должен явиться к их царю на поклон. Очевидно, что ни один из наследников не собирается этого делать, это попросту глупо, ведь там его и убьют. А на благоразумие персидского царя нынче рассчитывать не приходится. В итоге выходит критическая ситуация, которая постигла империю сразу после скоропостижной смерти государя. Новому императору придется лично поехать в Персию, иначе они осуществят свои угрозы и развяжется новая война. Сейчас же все силы направлены на север, и империя попросту не выдержит войну на два фронта, а скорее всего военные действия начнутся и там. Все усугубляют аристократы, которые только и говорят, что в Персии новый император найдет свою смерть, иначе бы поехал старший из наследников. Но после всех этих разговоров он думает только о новой войне. Канцлер уже разговаривал на этот счет с Федором Романовым, хотя Виктор Степанович поддержал бы именно его из-за сильного дара. Да и психически он самый зрелый из наследников, такой не станет совершать импульсивных поступков. Лучше претендента попросту нет. Анастасии Романовой эта поездка тем более не нужна, зачем ей оставлять свою красивую голову на чужой земле. А Григория не отпустит Вороновы, которые сами хотят власти и не станут так рисковать. Вот кто для канцлера был самый нежеланный император. Остается младший наследник, но трона он точно не увидит. Стоп, а что, если сыграть на опережение и сделать так, чтобы Персия думала, якобы она выиграла, а на самом деле нет? Да и что сплотит империю против врагов и вдохновит на новые победы лучше всего? Убийство императора. Канцлера, в первую очередь, интересовала судьба империи, поэтому он может пойти и на такое. Тем более, что сейчас такие времена, и они требуют серьезных решений. Один из них сядет на трон, персы его убьют неплохо. Канцлер налил в стакан воды из графина. Провел им над артефактом в виде небольшой каменной подставки, и она слегка загорелась голубоватым свечением. Значит, яда нет. Выпил воду залпом. А сам подумал, как интересно складывается судьба. Тут и у Дмитрия появились призрачные шансы на трон. А с другой стороны, наследник Дмитрия известен всем людям тем, что не желает трона и никогда нигде не отсвечивает лишний раз. Его убийство будет тоже шоком для простых людей. Это пока только мысли. Нужно будет обговорить этот план с остальными. Но, возможно, шоу будет интересное. Я оторвался от бумаг и поднял взгляд на Алину, которая вытирала с полок в моем кабинете пыль, напевая себе под нос детскую песенку. Сколько лет она мне служит, а песни всегда разные. Некоторые она помнит еще из приюта, а некоторые придумывает сама. Не будь она моей теневой слугой, могла бы сделать неплохую карьеру певицы. «Есть новости?» – спросил я у нее. «Не все по-старому». Она оборачивается и пожимает плечами. Вот и весь ответ. А широкая улыбка весь день не спадает с ее лица. Насколько по-старому, Анастасия уже намечает, какое платье закажет у модельера на коронацию, какие наряды будет надевать на балы и какую моду начнет вводить. Кстати, мне понравился один из вариантов. А Григорий? Да, и угадаю. Гриша ничего не решает, а только слушает Вороновых. Да, вы умеете читать мысли. Кстати, в одной из прошлых жизней у меня был и такой дар, но в этом мире я такого таланта еще не встречал. Однако если найду, то буду точно знать, что с ним делать. «Ваш старший брат хочет войны», — продолжила Алина. «Он мечтает вписать себя в историю, как тот, кто развалил империю». Хмыкнул я. «Нет, я не предвзят, и это не потому, что я вел множество войн не только в этом мире, и весь такой знающий. Просто с этим человеком я вырос и хорошо знаю, что он из себя представляет. Тот, кто готовится и хочет войны, в первую очередь, развивает экономику страны и промышленность, а он только на балах толкает речи. Вы не слишком строги к нему, может, империя дотянет и развалится только на его наследнике. Хотя, нет, вы правы, я тут вспомнила некоторые моменты. Как он на королевской охоте придумал гениальный план, как принести больше всех дичи, а в итоге мы его потом 2 дня по лесу искали. Нет, вспомнила, как мы играли с ним в шахматы. Мне пришлось очень долго думать, как проиграть. На каждый мой ход он отвечал так, как ему не нужно было делать, чтобы победить. Но я справилась, хитро усмехнулась Алина. Да, Федор в этом мастер, вздохнул я, а еще он идиот, который не понял, что 3 твоих фигуры свалились в тень. Алина снова принялась вытирать пыль, но попутно продолжала разговор. Какие у нас планы на ближайшее время? Можешь начинать паковать вещи. Скоро мы уезжаем на север. Это по какому плану? Потому, что мы недавно обсуждали. Значит, существует шанс, что мы не вернемся оттуда 1/2 или даже 1 год, задумалась Алина. Да, Алина кивнула и исчезла в собственной тени. А такой шанс на самом деле был. Время сейчас слишком неспокойное. Аристократия бурлит, точно в кипящем котле. В любой момент может начаться настоящая война, а за ней и государственный переворот. И как бы мне не хотелось покидать столицу, но правителю не всегда можно поступать так, как ему хочется. Существует такое слово «надо». Вернулась Алина только через час. Со стороны ее появления могло показаться внезапным, но я заранее приметил приближающуюся тень. «Вещи собраны», — улыбнулась она. «Могу еще чем-то помочь?» «Нет, можешь заниматься своими делами». Ее улыбка растянулась до ушей, и я знаю, что это значит. «Ура! Значит, я могу отправиться на шопинг?» «Да, можешь», — вздохнул я, а Алина и след простыл. «Эх, вот при всех ее плюсах, есть один минус, который меня раздражал. Но это не было катастрофической проблемой. Как бы смешно это ни звучало, но одна из лучших теневых убийц, а это я говорю, как человек, который тренировал ее, была помешана на шопинге. Девушка обожает всевозможные наряды, и то, что Алина, служанка, не мешает ей иметь гардероб не меньше, чем у моей сестры. Да, у служанки во дворце были всего-навсего 2-комнатные покои, но 300 квадратных метров ее гардероба находится не здесь, а в нашем пригородном доме, с которым постоянно происходят интересные истории. Они случаются, хотя Алина там не часто бывает, несмотря на то, что ей ничего не стоит переместиться туда по теням. В свое время я выкупил дом богатого купца и записал на постороннего человека, через которого меня невозможно вычислить. Часто случается так, что грабители пытаются вскрыть особняк, в котором редко бывают хозяева, а на постоянной основе находится лишь пара пожилых слуг, хотя и те не так просты, как кажется. О подобном Алина узнает сразу и перемещается к дому. Ох, сколько же людей там пропало! А воры все лезут и лезут, не хотят учиться на ошибках других. «Что-то я засиделся здесь, пойду на тренировку», — вслух сказал я. «Удачи! Желаю вам всех победить», — раздался голос из тени, спрятавшийся возле моего стола. «Спасибо». Я направился на тренировочный плац, что располагался во дворе нашего дворца. Над ним висел защитный купол, поэтому здесь всегда была хорошая погода, да и практикующие магию не могли задеть своим даром посторонних. Из минусов, я не мог здесь развернуться на полную, а приходил чисто размяться и показать всем, что слежу за собой. Это что-то наподобие этикета. Аристократ должен всегда тренироваться. Неподалеку от меня разминались гвардейцы, и я начал с того же. Затем выполнил несколько простых упражнений с мечом и пригласил одного из гвардейцев на спарринг. Тот охотно согласился, и мы начали. Но не успели нанести друг другу и 5 ударов, как на плац зашел мой старший брат. Ох, и не нравится мне его взгляд, который он бросает в нашу сторону. Федор снял свой китель и взял в руки тренировочный меч. «Боец», — говорит он моему противнику, — «свободен, иди пока погуляй». «Слушаюсь», — отчеканил гвардеец и скрылся с наших глаз. А ведь он только что нарушил правила хорошего поведения. Наследников было 2, и он послушал приказ одного из них и не дождался моего слова. Федора уважали больше, тут не поспоришь. «О, ты пришел размяться, а я уж думал, ты дорогу сюда давно забыл», — усмехнулся я, обращаясь к брату. «А нечего было влезать в мою тренировку. Предпочитаю делать это на поле брани», — нахмурился он. «А поле боя — это не только сражение, но и планирование, и составление стратегии на карте». Я мысленно хмыкнул. «Как всегда, брат мыслит довольно узко». «Тогда зачем ты пришел?» Федор посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. «Попробую угадать, это из-за того, что я назвал тебя идиотом». «В том числе», — отвечает брат, изучая взглядом лезвие своего меча. «Хоть тренировочное оружие и было тупым, но им можно поранить при должной сноровке и желании. Я своего мнения не изменил. Даже более того, теперь считаю тебя куда большим идиотом. Война — это кровь и насилие. Это худшее, что может произойти с империей. Для Федора же это развлечение и планирование. А про солдат, которые своими жизнями выгрызают победу, он совсем не думает. Про матерей, которые оставляют на поле брани своих детей, он тоже не вспомнил. Что они чувствуют? Боль и разочарование. А во время и после войны всегда происходит так, что империю затягивает пучина скорби, но об этом не пишут в газетах, не говорят по телевизору. Это видно лишь в глазах людей. Мне часто доводилось видеть эту боль, и я не хочу повторения. А если война и случится, то я сделаю все возможное, чтобы жертв было как можно меньше. Я не говорю, что их не будет. К сожалению, так не бывает. Правда, бывали случаи в моих прошлых жизнях, но здесь совершенно не те условия. Иногда у меня возникает мысль, может послать всех к черту и позволить одному из родственников стать императором, а самому жить спокойно и быть на подхвате. Само собой, я не дам себя убрать куда-то в глубинку проживать остаток дней, но можно же быть и не на виду у всех и заниматься своими делами, радоваться счастливой и богатой жизни, которую я могу себе позволить. Но братья и сестра постоянно выдают нечто подобное, отчего мне становится стыдно за свою семью, и мне попросту совесть не позволит отдать в их руки судьбы 300 миллионов жителей, когда они своей-то жизнью управлять не могут, не то, что огромной империей. Вздыхаю. Тяжело, однако. «Дим, вот языком ты всегда умел чесать. Не хочешь поговорить по-взрослому?» — процедил брат. «Как? В спарринге». Я киваю, а брат встает в стойку. Он наносит первый удар мечом, от которого я ловко уклоняюсь. Второй приходится на мой меч. То и дело раздавались звуки ударов стали о сталь. Брат двигался быстро, не открывался, не сдавал позиции. Но и я не позволял пройти через свою защиту. «Еще раз ты повторишь подобное, и твои слова возымеют последствия», — прошипел брат, когда наши клинки в очередной раз скрестились. Он с силой давил на лезвие моего меча, словно пытался сломать его пополам. «Да что ж ты говоришь», — усмехаюсь я в ответ с легкой ноткой издевки. «Всегда забавляли идиоты, которые, не имея силы, хотят все решить угрозами. Мне не страшны его угрозы. Навряд ли он сможет найти убийц лучше, чем Вороновы, которые изо дня в день подсылают ко мне новых. Мне иногда кажется, что у них это ежедневный ритуал, и если убийцу ко мне не отправили, то все, день не задался». «Устал, братец?» — спрашивает Федор через десяток парированных мной атак. «Думаешь?» — хмыкаю я и наношу новый удар, которого он не ожидал. Брат едва успел подпрыгнуть, настолько хитрой была атака. И сейчас я мог ее продолжить и лишить его наследников, но не стал. Затем он перешел в напряженную атаку и стал давить меня назад. «Ну, а что? Мне не тяжело, а ему приятно». «Ты почти проиграл», — скалится брат. «Не понимаю, с чего он это взял». «Да, его физическая сила явно больше моей, и дар сильнее, хотя стихию ветра он еще не применил. Но и я не сдавал своих позиций, пусть местами это было нелегко. Мы же деремся без дара, только на опыте», — спрашиваю я, но ответом мне становится более мощная атака. Кажется, еще чуть-чуть, и мой тренировочный меч треснет. А между тем, на наш поединок собралась посмотреть целая толпа. «Предупреждаю, будешь использовать дар, то с позором проиграешь», — серьезным тоном сказал ему. Но только стоило мне это сказать, как вокруг поднялся ветер, песок вздыбился и попал мне в глаза, ничего не видно. Что ж, братец совсем не хочет проигрывать мне. Вокруг образовался настоящий вихрь, но, проморгавшись, я заметил в нем силуэт брата, на большой скорости приближающийся ко мне. Его клинок останавливается в сантиметре от моей груди. Эмма, он точно собирался остановиться. Хорошо, что я успел активировать невидимый доспех, хотя в нынешних условиях это было непросто. Увернулся, хмурится брат. Хаэм, а что ты скажешь насчет этого? Ветер стихает и брат принимает позицию для новой атаки. Ты уже проиграл, спокойно отвечаю я. Ты так думаешь? Да, посмотри вниз, улыбаюсь я. Федор опускает голову, и в этот момент с него спадают штаны. Он и не заметил за поднявшимся песком, как я на мгновение исчез, чтобы появиться в его тени и разрезать ремень штанов вместе с пуговицами. Среди зрителей раздаются не только смешки, а я ловлю на себе недобрые взгляды. «О, это же Гриша пришел посмотреть, ты», — злобно говорит Федор, поспешно натягивая штаны. Лицо у него сейчас такое, словно он хочет голыми руками меня придушить. Только вот из этой затеи ничего у него не получится. «А я предупреждал тебя, что если используешь дар, то проиграешь с позором», — отвечаю ему. «Раз хочешь драться, используя дар, то сейчас я тебе покажу. Ты уверен, что хочешь превращать обычный спарринг в кровавую дуэль?» «Да», — яростно отвечает он и, кажется, у него сейчас начнется бешенство. «Тогда ты умрешь». Холодно и твердо я предупредил его таким голосом, что он вздрогнул. Только что к нему обратился не его брат Дмитрий, а сам первый император. «Ошибка. Ты допустил ошибку», — сквозь зубы обращается он ко мне, а затем подтягивает штаны и уходит. Проследив взглядом за братом, я видел, как вдалеке разлетелась на части стойка с мечами, по которой он ударил. А я спокойно поворачиваюсь к толпе зрителей и улыбаюсь. «Гриша, ты следующий», — обращаюсь к среднему брату. На миг на его скулах проступили желваки, но он ничего не ответил и ушел. Я тоже направился к себе и принял контрастный душ. Это хорошо помогает взбодриться. Эх, снова Федор показал себя не с самой разумной стороны, в какой уже раз. Он хотел прилюдно меня наказать, поставить на место, а что, в итоге, сам остался без штанов. Теперь брат не успокоится, пока не доведет начатое до конца. Как жаль, что мне на это наплевать. Дима совсем страх потерял. Делает, что хочет, вредит всем нам. Этот сучиныш понимает, что шансов стать императором у него немного, и только мешает. Григорий ударил кулаком по столу. Двое братьев и их сестра собрались после ужина в одной из гостиных для важного разговора. Анастасия спокойно слушала разговоры братьев, в которых уж слишком нелестно выражались об их младшем брате. С одной стороны, она понимала их недовольство, а с другой, не больно-то хотелось вмешиваться. «Его надо приструнить», — согласился Федор. «Он должен ответить за публичное унижение, да и за то, что не действует в интересах рода. Братья уже давно решили между собой, что Дима — самое слабое из звено и допускать его к власти не стоит. У него нет и капли тех качеств, которые нужны настоящему императору. Это должно быть жестокое наказание», — хищно улыбнулся Григорий, проматывая в голове варианты расправы над младшим братом. «Мы ударим туда, где у Дмитрия были призрачные шансы на престол. Это оставит осадок, но ничего не изменит», — помотал головой Григорий. «Дмитрию никогда не стать императором. Отнюдь. Больше всего братец хочет стать императором. А мы заберем у него даже те крохи, что были», — Федор ухмыльнулся одним уголком рта. «Хоть при всем этом Дмитрий всегда говорил, что престол ему не нужен, но братья решили, что это все манипуляция, чтобы отвести от себя подозрения». Анастасия была с ним не согласна, но оставила эти мысли при себе. Дмитрий мог бы уступить трон, если бы было кому. Но скажи она это братьям, так они обидятся и на нее. «А ты чего молчишь?» — обратился Григорий к сестре. «А что я? Мне Дима ничего не сделал», — Анастасия пожала плечами. «Он вредит всем нам. Гриш, если ему ничего не делать, то он никого и не трогает», — озвучила она очевидное. И это было правдой. Она младшему брату никогда не вредила, и у них сложились довольно теплые отношения. Если можно так назвать отношения между конкурентами за престол. «У меня есть план», — заявил Федор. «Какой?» — Со скепсисом спросил Гриша. Недавно он решил для себя, что хочет убрать младшего брата, и это было очевидно для Насти. Григорий был слишком эмоционален, чтобы не ляпнуть это при фрейлинах, одна из которых и доложила цесаревне. Федор же хотел действовать другими методами. Он по жизни был куда более хитер, в отличие от того же Гриши, который плясал под дудку Вороновых. И смерть Дмитрия старшему брату была не нужна. Он видел множество способов убрать с пути младшего, и сейчас выбрал самые эффективные из них. Завтра состоится пресс-конференция. Там я сделаю заявление, что у Дмитрия не только есть шансы сесть на трон, но и моя поддержка. «Да ты совсем с ума сошел», — возразил Гриша. «Дослушай до конца», — ухмыльнулся Федор. «В общем, следом я скажу, что Дмитрий сам вызвался съездить к северянам, чтобы освободить наших заложников. Вопрос стоит остро, и общественность ждет наших действий, а больше никто туда ехать не собирается. Даже канцлер намеревался туда поехать, но северяне не хотят вести переговоры ни с кем, кроме Романовых. Что северяне, что персы, всем подавай Романовых. Только если первые были готовы говорить с любым из наследников, то вторые требовали исключительно нового императора. И у Димы не будет выбора, осознал Григорий, задумчиво поглаживая гладковыбритый подбородок. Ему придется выйти к трибуне и согласиться, а иначе это позор, отказываться от подобных слов. Конечно, там его не убьют, но унижение он натерпится знатно. Мы же знаем, как они обычно поступают, когда к ним приезжаешь. Всем было известно, что похищениями занимались мелкие северные кланы, которые потом вызывали к себе знатных людей и повышали свой статус за их счет. Мол, целый граф у меня там на коленях ползал, даже если такого не было. А это не слишком жестоко? Внезапно спросила сестра, и оба брата обернулись к ней. Нет, хмуро ответил Федор. Анастасия вздохнула, понимая, что братьев она не переубедит. Нет смысла даже пытаться, но можно сделать чуть иначе. Она поднаторела в дворцовых интригах и понимала, как стоит действовать с разными людьми. С братьями это стоило делать в обход их самих. «Что ты делаешь?» – спросил Федор у Григория. «Пишу Вороновым о твоем плане», – ответил средний брат, не поднимая головы от экрана смартфона. «Зачем? Пусть сделают так, чтобы эта поездка стала для него незабываемой. Но он может там погибнуть», – не выдержала Анастасия и нахмурилась. «Ты убьешь брата через свою слабость, я не слабый», — вспыхнул Гриша, — «и мне плевать на его жизнь, он мне не брат, был бы братом, то не мешал, вот Насть, зачем ему нужна вся эта борьба, если шансов и так нет, чтобы только подгадить, дурак ты, однако, и не лечишься», — только и ответила она, — «и мне жаль будет, если ты, не я, а союзники». «Понятно», — кивнула она и вышла из-за стола, направившись к выходу. Григорий, как всегда, не дослушал. А если бы дослушал, то узнал, что она хотела сказать, и там не было слова «убьешь», там было слово «умрешь». После разговора цесаревна направилась в свои покои, и по пути наткнулась на девушку, которая меняла цветы в вазе на подоконнике. «О, ты-то мне и нужна, ты ведь служанка Дмитрия?» – спрашивает у нее Анастасия. «Да, и вы прекрасно об этом знаете», – широко улыбается Алина. «Передай брату, чтобы завтра не приходил на пресс-конференцию, иначе его ждут большие неприятности». «Какие?» «Уверена, что у тебя есть догадки», — хитро улыбается Анастасия. Анастасия не была дурой, хотя старалась вести себя так, чтобы все именно это про нее и думали. И потому у нее были свои мысли по поводу, как брата, так и его служанки. Служанки, которая здесь уже служит долго и ни с кем не дружит. Многие сменились за это время, а она остается. И это при том, что только на ее памяти несколько раз служанку брата пытались серьезно убрать. «Ой», — отвечает Алина и шире улыбается. Анастасия обнимает служанку на прощание и идет дальше. Все-таки Алина столько лет во дворце, что цесаревна уже не воспринимает ее, как чужого человека. В какой-то степени их отношения можно даже назвать дружескими. А еще слишком много совпадений. Эта девушка всегда оказывается рядом, когда идут важные переговоры или разговоры, а потом Дмитрий ведет себя так, словно все знает. Кстати, то, что она ее обняла, удивило бы многих, но именно такой стиль поведения был у Анастасии и он ей нравился. Человечность. Вот что она ценила в людях и какой хотела быть, пусть и мир, окружающий ее, не позволял много. Мысленно Анастасия соглашается с Дмитрием, что Федор и Гриша – идиоты, им никогда не сесть на трон, а вот она имеет все шансы стать императрицей, или ей так хотелось считать. С другой стороны, может они имели шансы, но вот для империи это будет плохо. Даже цесаревна, опытная интригантка, в шоке от того, что порой проворачивает Дмитрий, и это при том, что он не плетет интриг. Всегда действует прямо и так, что потом все на ушах стоят. Она верит, что если Дмитрий сказал «стану императором», то он приложит для этого все свои силы. А братья все еще не воспринимают его как угрозу. А хочет ли Анастасия быть императрицей? С одной стороны, она не против. Но если такового не случится, она в обиде не останется. Однако своим покровителям цесаревна об этом не скажет, пока они повышают ее статус. Глава 4. Когда я находился во дворце, то большую часть времени проводил в своем кабинете. Вот и сейчас я сидел и разбирал бумаги до поздней ночи. Одна служба безопасности, под руководством канцлера Виктора Степановича, передала толстую папку с отчетами об обстановке с Персией и Великим Северным Союзом. Самое смешное, что здесь все дела были четко выбраны, чтобы не дать мне чего лишнего. То есть я могу решать только те вопросы, которые не принесут никакого вреда моим братьям или работе других служб. Дела на рубежах оставляли желать лучшего. А особенно забавным было читать об условиях царя Персии, который хотел, чтобы новый русский император явился к нему на поклон, а затем он только тогда будет с ним говорить. «Да скажите вы уже кто-нибудь ему, что у нас нет императора», — вздохнул я и откинулся на кресло. Я и в прошлых жизнях сталкивался со столь наглыми правителями, но после встреч со мной из них выжил только один, после того, как преклонил колени предо мной и принес магическую клятву верности. А так обычно мы сражались до потери всего. У него хотя бы были зачатки разума, чтобы принять неизбежное. Остальные же упирались в надуманную гордыню и предпочитали смерть, совсем не думая, чем это грозит для их народов. В таких случаях я всегда сажал на трон достойных людей, верных, что напрямую подчинялись мне, какая бы разница в титулах у нас ни была. А ведь я мог сделать иначе, заставляя всю страну страдать. Но это не про меня. В первую очередь, я всегда думал о простых людях, и эта привычка преследует меня до сих пор, еще с самой первой жизни. Сколько у меня жизней было, и как часто я был правителем. Не зря мой дар назывался императорским. Перед столом проскользнула тень, и из нее появилась Алина, которая тут же принялась вытирать в кабинете пыль и вела себя так, словно всегда находилась здесь. «У тебя что-то срочное?» — спрашиваю я у нее, а в иных случаях она столь внезапно не появляется и предпочитает заходить через дверь. За годы служения мне я успел выучить все ее привычки, как в бою, так и в повседневной жизни. «Да, ваша сестра просила передать, чтобы вы не появлялись на завтрашней пресс-конференции. Там вас будет ждать ловушка». Алина выглядела взволнованной, она тяжело дышала, переживая за меня. «А по-другому быть и не может», — спокойно отвечаю я. Меньшего от своих братьев я и не ожидал. Даже наоборот, я бы удивился, если бы подставы не было. «Что же делать?» — задумалась Алина, явно про себя рассуждая. «Кого же я прикажу убить?» «Но такого в моих планах не было, пока что. Пойду на конференцию. Мне даже интересно, до чего додумались мои братья». Девушка посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Господин, вы всегда идете навстречу опасности. Вот даже меня вы воспитали, как убийцу, а я так не могу». «Стоп, у тебя в жизни было много выборов, и ты всегда сама выбирала путь убийцы». «Ну да», — щеки Алины покраснели. «Нравится мне это дело. А еще шоппинг», — вздыхаю. «Снова она про этот чертов шоппинг. Но, господин, я каждый раз удивляюсь, как вы находите выход из подобных ситуаций. На вашем месте я бы на эту встречу не пошла», — признается девушка. Забавно выходит, она не боится подкрадываться к самым опытным убийцам посреди ночи, но остерегается обычной подставы, где навряд ли будет риск для жизни из-за большого сборища людей. Хотя последнее нельзя отрицать наверняка, и пропустила бы самое интересное, — говорю я и встаю с кресла. «Но я не пропущу», — она хитро улыбается. «Парадокс, одна она бы не пошла, но зато рядом со мной чувствует себя в полной безопасности. Я отпускаю Алину на отдых. Хватит на сегодня работы, и для меня, и для нее. Надо хорошо выспаться перед завтрашней пресс-конференцией, а то будет нехорошо, если я попаду в новости с мешками под глазами». Когда я в первый раз стал императором, в свои 16 лет, тогда и познал всю боль. Жизнь научила меня смотреть в лицо опасности, ведь если повернуться к ней спиной, то обязательно жди удара в спину. Так происходит и сейчас. Если я не пойду на пресс-конференцию, то будет только хуже. А еще пострадает мое самолюбие и потом буду страдать от интереса. А так хоть узнаю, что они там придумали. В одной из своих прошлых жизней я и вовсе был долгожителем. Прожил целых 180 лет, из которых 80 провел в рабстве на гладиаторской арене. Это во многом и закалило меня. Там не было возможности ни сбежать, ни выкупить себя из рабства. Был лишь один способ обрести свободу. Побеждать, а с каждой победой выставляли более опытного противника. Но один гладиатор справился. В свои 90 лет я одержал последнюю победу и вышел с арены не только свободным, но и богатым человеком. Потому что мои друзья на свободе всегда ставили на меня и побеждали, а за долгие годы там накопилась огромная сумма. В том мире рабство было необычным. Я имел право ходить, где хочу, но всегда нужно было возвращаться назад. Сбежать не вариант. Заклинание контроля убило бы сразу, без вопросов. Хорошие заклинания, и я рад, что в этом мире таких не встречал. Каждый разумный должен быть свободным, таково было мое мнение. Утром на пресс-конференцию я поехал вместе с Алиной. Надел ненаградной мундир. Не то, чтобы у меня не было наград перед Отечеством, но хвастаться этим я не любил, в отличие от братьев, которые к своим медалям добавляли парочку чужих. Мы с Алиной сидели в большом салоне лимузина, а за перегородками нас не мог услышать ни водитель, ни охрана в лице няньки Дениса, который пропадал каждый раз, когда ко мне подсылали убийц. Идеальный охранник, ничего не скажешь, но его приставил ко мне наш дядя, ради моей же безопасности, как он говорил, поэтому сам я не могу его уволить, но это пока. Я давно понял, что моя сестра, Настя, не столь глупа, какой пытается казаться окружающим, скорее, наоборот, она прекрасно просчитывает ходы наперед и четко знает, чего хочет. Она понимает, в чем заключается вся опасность происходящего. Поэтому она и предупредила Алину о ловушке. Иногда мне кажется, что сестра самая адекватная из всех моих родственников, если не считать тех случаев, когда она решает поменять униформу служанок в третий раз за год, потому что фасон устарел. Тратит на это средства, выделенные для хозяйственных нужд дворца, и из-за этого снова откладывается ремонт. Представляю ее лицо, когда в разгар пышного бала гостю упадет на голову люстра. Кто будет за это отвечать? Конечно, такого не случится, потому что на ремонт подобных мелочей я подкидываю средства из своего бюджета, но благодаря договоренности с ответственным лицом об этом никто не знает. Пора бы вернуть сестре должок, говорю я Алине после того, как машина выехала за пределы резиденции дворца Романовых. Что мне надо сделать? С улыбкой спрашивает Алина. Каждый раз, когда речь идет об убийствах, она чуть ли не пищит от восторга. Правда, такая же реакция у нее и на шоппинг. Убей барона Рихтера. Но он должен погибнуть так, словно это был несчастный случай. Без лишнего шума. Я этим займусь, лично. Кивнув Алине, я обернулся к окну. Не сомневаюсь, что она сделает все в лучшем виде. Как-никак, она довольно неплохая теневая убийца. Ей ничего не стоит провернуть это за одну ночь, переместившись в нужное место по теням. А для Насти это будет своеобразная проверка. Посмотрим, как она отреагирует на смерть того, кто активно шантажирует ее. Год назад, во время дипломатической миссии, у Насти была интрижка с сыном венгерского маркиза. Тогда она уничтожила доказательства, все бумаги о ней в кабинете того маркиза, все копии писем, не желая выходить замуж за этого человека. Но где-то она допустила ошибку, и доказательства остались у Рихтера. Он уже долгое время желает от Насти денег, власти и красивого молодого тела, шантажируя воспользоваться компроматом, но сестра на это никогда не пойдет, я хорошо ее знаю. Тем более, Рихтер умер бы и без этого шантажа. Сейчас он приехал в Российскую империю, якобы с дипломатической миссией, но на самом деле он выстраивает шпионскую сеть для Германской империи, а помимо этого занимается диверсиями. Пока он ничего не сделал, но сделает, если его вовремя не остановить. Пусть Рихтер и мелкая сошка, но лезет он в очень неприятные дела. Для блага империи его следует устранить, и для меня только плюс, что тем самым я отдам долг Насте. Странно, вот все родственники говорят, что семья превыше всего, но по факту мы этой семье все чужие люди. У нас даже учителя в детстве были разные, чтобы исключить влияние на брата или сестру через преподавателей. С одной стороны, это хорошо, а с другой, имеем, что имеем. «Господин, приехали», — сказала Алина, вырывая меня из мыслей. Слуга открыл дверцу лимузина, и я вышел на красную ковровую дорожку. В сопровождении охраны вошел во дворец для приемов, который также принадлежал нашей семье. Я сел на крайнее место за столом и оглядел зал, в котором собралась толпа журналистов и несколько высокопоставленных людей. Молодая журналистка в деловом костюме задала первый вопрос. «Как вы считаете, экономическое положение в Российской империи удовлетворительное?» Средний брат потянулся к микрофону, но успел только рот открыть, как старший его опередил. «Считаю экономическое положение в империи удовлетворительным и стабильным. Наш отец выстроил мощную структуру, которая затрагивает все отрасли, и она прекрасно работает и будет работать». Журналистка слегка замялась, но все же продолжила. «Но ходят слухи, что в следующем году не будет хватать бюджета на здания, и это нормально. Империи свойственно подстраиваться под нынешние нужды. Сегодня здание строит, а завтра мы перекидываем бюджет на более необходимые цели. Кстати, вы можете и поинтереснее вопросы задавать». Тут я уже не выдержал и поспешил вмешаться, пока брат не создал плохое впечатление о всей нашей семье. «Федор, что может быть важнее, чем приюты, школы, сады и льготное жилье для ветеранов? Это одна из приоритетных отраслей», — сухо отвечает он. Но вопрос был именно об этом. Брат побледнел и косо посмотрел на меня. «Я не в курсе подобного сокращения. Я всегда досконально изучал предоставленные мне отчеты и хорошо помнил, что в них упоминалось сокращение именно на подобные постройки. Может, министр экономики нам объяснит сложившуюся ситуацию? Как раз он сегодня присутствует», — киваю на тучного мужчину в дорогом костюме, который сидел в третьем ряду. Половина камер повернулась к графу Рожкову. Он поднялся и спокойно ответил: «Дамы и господа, все просто, недавно на совете был подписан указ о распределении бюджета на следующий год. Почему этот указ был принят и почему я не участвовал в его подписании?» Брат начинал злиться, но хорошо скрывал это на публике. «Вы не единственный, кто не участвовал. Раз не единственный, может, вы объясните свой поступок? Кто из нас подписал этот документ?» — прямо спросил я. Никто не сознавался, но я и без того знал, что его подписал Гриша. Иногда можно узнать очень многое, если просто читать предоставляемые отчеты. Была у министра экономики дурная привычка. Он любил приносить на подпись огромную стопку документов, а самые важные засовывать в середину стопки. Вот Гриша и не заметил, что подписал. Скорее всего, там было так много бумаг со всякой мелочью, что он уже мечтал закончить ставить подписи. Для принятия указа нужна подпись только одного наследника. В данном случае подписал Григорий Алексеевич. Федор покосился на среднего брата, а тот поспешил дать комментарий. «Произошла ошибка. Мы пересмотрим этот указ». Этот ответ журналистов удовлетворил, и они перешли к более интересным вопросам. «Подскажите, удастся империи избежать войны? Обстановка на границах накаляется с каждым днем», — спросил усатый мужчина в очках. Снова первым вызвался отвечать Федор. «Когда я стану императором, то приложу все возможные усилия, чтобы избежать войны. Но даже если война начнется, то для империи это будет максимально легкая победа. Боюсь, что легкая победа будет лишь в том случае, если братья сами поедут в Персию, но тогда живым один из них не вернется. Они на это ни за что не пойдут». Большинство вопросов были простыми, и на них спокойно отвечал кто-то из нас. Журналисты легко перешли с политики на темы о нашей личной жизни. «Анастасия Алексеевна, а вы уже знаете, кто станет вашей парой? Это же хорошая возможность кому-то стать императором», — спросила рыжеволосая журналистка. «Пока не знаю. У меня нет времени на любовные дела», — ответила сестра. «А почему молчит Дмитрий Алексеевич? У него уже есть невеста?» Федор поспешил ответить. «У Дмитрия тем более нет времени. В скором времени он должен отправиться в Северный Союз, чтобы урегулировать дела с северянами. Наша семья гордится его поступком, ведь он обещал, что не вернется в столицу, пока не освободит каждого нашего заложника. И несмотря на то, что Дмитрий самый младший из нас, вызвался он самым первым. Мы можем поаплодировать ему за самоотверженность». В зале раздались громкие аплодисменты. «Дмитрий Алексеевич, это правда?» — обратился ко мне пожилой журналист в сером костюме. «Конечно, правда», — отвечаю спокойно я. «Разве я могу врать о подобном? Вы уверены? Не было бы проще вашим старшим братьям заняться этим вопросом? Все это мелочи. Вы знали про обострение конфликта с Персией, о том, что они готовят вторжение на наши земли? Были такие новости. Как я мог не поехать на север после того, Как Федор и Григорий сообщили нам с сестрой в семейном кругу, что они планируют вдвоем отправиться в Персию. Как наследник и мужчина, смог бы я спокойно спать, зная о поступке моих братьев? Нет. Поэтому я отправлюсь на север с радостью и чистой совестью. Зал взорвался аплодисментами, после чего вопросы продолжились. Сразу после конференции оба брата подошли ко мне, смотрели из-под лобья, но я не позволил им заговорить первыми. В эту игру можно играть и вдвоем, усмехаюсь я и выхожу в коридор, где полно людей, туда они за мной не последуют. На бал, который проводился во дворце после конференции, они тоже не пошли. Первый час я общался со знакомыми людьми, пока меня не выцепила сестра. «Спасибо, что хоть меня в Персию не отправил», — хихикнула она, держа в руках полный бокал шампанского. «А ты хочешь, так еще не поздно записаться?» — шутливо спрашиваю я. «Нет-нет-нет, мне и здесь хорошо». К нам подошел мужчина в дорогом камзоле и обратился ко мне. «Дмитрий Алексеевич, можно вас на пару слов?» «Да», — кивнул я, и мы отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. Я узнал в нем барона из захолустья. И пусть по одежде этого не скажешь, но руки выдают в нем опытного бойца. У меня достаточно деликатный вопрос. Надеюсь, вы не достанете кинжал и не станете бросаться на меня с криками. «Смерть законной власти?» – спросил я. «Не станете же?» «Нет, меня устраивает нынешняя власть. А вы знаете тех, кого не устраивает? Можем об этом поговорить. У меня просьба куда проще, цесаревич». «В таком случае слушаю вас. Меня зовут Звягин Михаил Сергеевич, ваше высочество. Я из Белозерского баронства. Рядом с нами располагается графство его светлости Чернышова. У него земли куда крупнее моих, и не хотелось бы жаловаться. Но после того, как он повысил в своем графстве налоги, повысился уровень бандитизма». Барон сжал зубы, но быстро усмирил свою злость и ровным тоном продолжил. «Это очень повлияло на мои земли. Стало больше банд. Появились беглые простолюдины. Не хочу жаловаться, но я подавал прошение. В канцелярии мне говорят подождать, а пока я жду, становится только хуже. Люди, работающие на моих землях, уже не могут чувствовать себя в безопасности. Это сильно влияет на производительность и мой доход. Моя семья еле сводит концы с концами, поскольку, с момента, когда все это началось, баронство перестало приносить прибыль, едва на налоги в столицу хватает. Скажу вам честно, не всегда простолюдины доходят до работы, и это случается не по их вине. Киваю, но пока молчу. Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич. Часть моей гвардии, вместе с моим сыном, несет службу у северных границ. У нас попросту не хватает людей для решения проблемы с преступностью. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Буду премного вам благодарен, цесаревич. А дело может оказаться интересным. Поспешив узнать больше, я достал смартфон, на котором у меня был специальный допуск на правительственный сайт. В самом деле, прошение было отправлено несколько месяцев назад, но почему-то на него не ответили, хотя обычно срок ответа на подобные письма составляет всего 2 недели. Потом поискал новости о графе Звягине в интернете, ситуация подтвердилась. Многие семьи простолюдинов на его землях разорились из-за повышения налоговой ставки. Даже успел прочитать, пока не подчистили, что граф Чернышов всех пойманных бандитов выкидывает к соседям. Эх, столько лет прошло со времен моей первой жизни, а разбойники на дорогах так и не перевелись. И ничем их не перевести, ни железом, ни законом, ни добрым словом. Время было уже позднее, и я намеревался остаться в покоях этого дворца. Давно здесь не оставался, и мне стало интересно, додумаются ли Вороновы подослать убийцы сюда. Выхожу в коридор, и рядом со мной возникает тень Алины. Вокруг больше никого не было, поэтому девушка без опаски проявилась предо мной. «Куда вы направляетесь, господин?» — поинтересовалась она. «В свои покои», — отвечаю я, смотря в глаза Алины. В них блеснул азарт. Значит, девушка успела что-то выяснить. Она всегда вела себя подобным образом, когда хотела доложить что-то интересное. «Но я, если я туда пойду, то меня снова попытаются убить», — предположил я, продолжая идти по намеченному маршруту. «Нет, если вы сегодня туда пойдете, то у вас будет секс, а потом придется жениться». Останавливаюсь и разворачиваюсь в сторону выходу. «Графиня Варварова», — уточняю я. «Да, да когда же она от меня отстанет?» — вздыхаю я, а Алина тем временем передает по телефону, чтобы нам подготовили машину. «Это графиня Варварова, довольно интересный случай. Девушка конкретно поставила себе цель стать императрицей и намерена добиться ее любыми способами, ничего не стыдясь. Сперва она подкатывала к моему старшему брату, но он в упор ее не замечал. Средний брат успешно от нее отвязался, нарыв на нее компромат. И вот теперь она достает меня. Да, Варварова еще разве что к моей сестре не подкатила. Хотя, не сомневаюсь, что она способна и на такое. Ладно, Алина, организуй мне самолет. Сегодня же мы улетаем. Хотите сбежать от графини подальше? Хихикнула моя служанка. Нет, мы отправляемся в Белозерское баронство. Город Белозерск. Но что мы там забыли? Нужна помощь одному человеку, отвечаю я, а затем ввожу Алину в курс дела. Меня заинтересовала ситуация, которая там развивается. А еще та информация, которую я нашел на этого самого графа в тайных сводках секретных служб. Очень полезная штука, и я рад, что у меня не забрали туда допуск. Пусть он и невысокого уровня, но есть. Господин, но я могу и сама отправиться, или послать с заданием кого-то из наших. Не нужно, судя по всему, там непростые разбойники. Происходит умышленное ослабление соседа ради присоединения его земель. Значит, бандитами управляют специально обученные люди. Ох, надеюсь, там будет сильный теневик. Алина в предвкушении потерла ладони. Я же недавно приносил тебе покушать. Ну, мне хочется еще, улыбается она и театрально отводит взгляд. Оно и понятно, предела силы не существует. А у таких людей, как Алина, желание стать сильнее иной раз играет ведущую роль, и я ее прекрасно понимаю. Все свои жизни я только и делал, что развивал всевозможные навыки. А для чего? Чтобы тоже стать сильнее. Будут еще распоряжения? Спрашивает Алина. Сообщи Ивану, что мы будем ждать его в Белозерске. Хочу, чтобы он присоединился к нашей миссии. Хорошо, кивает Алина. Значит, наша поездка на север откладывается? Нет, мы пробудем в Белозерске не больше 2 суток. Сегодня вечером канцлер решил разнообразить досуг и изучал предоставленные за день отчеты в саду на лавочке. Под ярким светом магического фонаря он перелистывал бумаги, когда заметил 2 приближающихся цесаревичей, которые едва не бежали, так спешили к нему. Вы видели, что учудил наш братец? Его надо закрыть. Тяжело дыша, произнес Гриша. Конечно, канцлер уже получил отчет о произошедшем на пресс-конференции, и ему даже понравился ход младшего. Он подписал нас на поездку в Персию, возмущался Федор. А вы подписали его на поездку на север, спокойно отвечает канцлер и закрывает папку с документами. Ему нравилось, когда происходили такие противостояния. Это означало, что он мог получить в таких историях свою выгоду, для себя или империи. Мы же не заставляли его соглашаться, хмыкает Федор. Будет ему урок, как надо себя вести. А что вам мешает отказаться? Братья переглядываются, и на этот раз отвечает Гриша. У нас гораздо больше шансов стать императорами, чем у него. Подобный позор не допустим. Он должен был подчиниться, а не строить из себя императора. Теперь, благодаря вам, если Дмитрий справится, то шансы будут и у него. Канцлер поднял голову и взглянул в застывшие физиономии братьев. Сейчас оба цесаревича поняли, какую большую ошибку совершили. Тут справиться не так легко, но парень умел удивлять. Тут еще нужно понимать, что он, на их месте, не рискнул бы таким, даже если там у него вообще шансов не было бы. Потому что всем известно, как имперцы относятся к своим гражданам. Любой имперский человек неприкосновенен, и ему сейчас стоит больших сил сдерживать журналистов от распространения этой информации, что люди в плену, а империя молчит. Мне собирать делегацию для поездки в Персию, спрашивает Виктор Степанович. Но оба брата продолжали стоять, словно языки проглотили. Цесаревичи вновь переглянулись, но ни один из них не решился ответить. Оно и понятно, шансы на выживание в Персии минимальны. Как я и думал. Хотите, я найду вам выход из этой ситуации? Спрашивает канцлер, а под себя подмечает, что все складывается как нельзя кстати. Григорий и Федор одновременно кивнули. Я могу сделать так, что в Персию отправится Дмитрий, но тогда вы своими руками подпишите ему смертный приговор. Пойдете на такое? И снова задумчивые взгляды. Причем было видно, что Григорий уже все для себя решил, но не решался сказать при сомневающемся брате. Сейчас из них рационального решения не вытянешь. Ну вы думайте, только не слишком долго, говорит Виктор Степанович и поднимается с лавочки, не забыв прихватить папку с сегодняшним отчетом. Пока я летел, у меня было достаточно времени, чтобы досконально изучить все доступные сведения о Звягине и Чернышове. И, к сожалению, моя версия подтвердилась, на это указывали абсолютно все факты. Граф Чернышов подготавливает почву для поглощения земель соседа, пытается максимально ослабить его, и к его несчастью, он довольно плохо заметает следы, а ведь это именно то, на чем лучше не экономить. Дорогие пассажиры, через полчаса состоится посадка в Белозерске. Если вам, ваше будущее императорское величество, нужны прохладительные напитки, то можете самостоятельно взять их из холодильника, поскольку сегодня я не только ваша служанка, но и первый пилот, да и второй пилот тоже. Из громкоговорителя донесся голос Алины. За окном фиг знает сколько градусов. Я опять забыла, где включается температурный датчик. Усмехнувшись подобному объявлению, я продолжил изучать документы, на этот раз через планшет, где также был мой личный доступ ко всей правительственной информации. Дорогие пассажиры, посадка задерживается. Нет, у нас экстренная эвакуация. Первый и второй пилот сейчас за вами зайдут. Алина возникла из тени прямо возле меня. У нас проблемы, слегка растерянно говорит она. Опять забыла дозаправиться, спрашиваю я и встаю со своего места. Нет, господин, это было всего один раз было. Мне обещали, что мы дотянем. Алина резко меняется в лице и вздыхает. А такой вид у нее бывает, когда происходит что-то действительно серьезное. Эту убийцу мало чем можно напугать, не считая пресс-конференции и закрытых магазинов одежды. Она смотрит на часы на руке и говорит: «Через 40 секунд в нас прилет неизвестный объект. Скорее всего, нас пытаются сбить». Глава 5. До столкновения оставалось секунд 20, поэтому я быстро достал припрятанный под креслом парашют. На самом деле, я мог обойтись и без него, но прыгать с ним люблю. На борт у нас всего было двое, поэтому вопрос эвакуации других пассажиров не стоял, а самолетом я легко мог пожертвовать. Тут же недалеко земли союзников Вороновых, спрашиваю у Алины, пока одеваю парашют. «Да, Одинцовых», кивает она и спешно продолжает. «Судя по всему, в нас летит ракета, а может, и сразу две». Открываю запасной выход, и мощные струи воздуха врываются в кабину, едва не снося с ног служанку. «Господин, может, лучше через тень?» — с опаской спрашивает Алина. «Нет», отвечаю я и прыгаю. «Нет у нас времени на дальнейшие споры». Воздух бьет по лицу, а в кровь выбрасывается адреналин. Я лечу к земле, а прямо надо мной в самолет врезается ракета. Над головой раздается мощный взрыв, и меня обдает волной жара. Слева начинают падать горящие осколки, а при столкновении с землей они оставляют красные огни пламени на темной земле посреди ночи. Хорошо, что самолет успеть пролететь дальше, и моего парашюта осколки не заденут. Кстати, о нем. Дергаю за кольцо, и надо мной раскрывается тканевый купол. Меня резко подбрасывает вверх от потока встречного воздуха, а затем я медленно спускаюсь к земле, наблюдая за тем, как внизу догорают остатки моего самолета.